Еще не знаю, но думаю, нам надо бы это выяснить. Эдак у нас в колоде два джокера вместо одного появится. Может, сначала эту партию доиграем, с этим делом покончим?» Какое-то время Хай изучающе смотрел на брата. «Еще можно просто выйти из игры. Вентури мертв, остальные, вполне возможно, переубивают друг друга, а мы могли бы пока что отложить карты и подождать». Хай уже на середине предложения понял, что Норм не станет играть по этим правилам. Его глаза сверкали решимостью. «Нельзя! Прежде мы должны изловить убийцу Макса». «Я знал, что ты так скажешь». Хай встал и направился к двери, но Норм остановил его. «Послушай, по поводу этой информации из Чикаго, источник надежный?» «По идее, да». «Это некто Сэм Киллиан. Он раньше был напарником этого Джо». Глава 52. Джо растянулся на постели в номере мотеля «Розовый слон», положив руки под голову и уставившись в потолок. Солнце село за горизонт с час тому назад, и за окном все сгущались сумерки. Надо бы, конечно, двигать отсюда, на случай, если местные полицейские уже вышли на его след. Со временем он им все расскажет, но пока что не готов. Ему хотелось еще разок попробовать самостоятельно изловить Лили. Но сначала надо просто полежать спокойно, хоть чуть-чуть. Пока что у него не было времени отойти от перестрелки в офисе Села. Надо было сначала избавиться от насквозь пропитавшейся кровью одежды, закопать пистолет Села, который он на всякий случай прихватил с собой. Потом он благополучно добрался до своего номера, встал под душ, смыл с кожи кровь, а с волос пыль и запах дыма, и только тогда наступило время задуматься над тем, что рассказал ему Сэл. Сэм Киллиан. Джо никак не мог в это поверить, но как иначе объяснить, что имя Сэма всплыло в разговоре Сэла с тем парнем из Чикаго? Сэл ведь не знал, что Сэм был напарником Джо. Он сказал правду. Бенни Бароуза заказал именно Сэм. И именно Сэм подставил Джо, свалил на него всю вину. Джо почувствовал ком в горле. Глазам стало вдруг горячо, и он судорожно моргнул. Сэм был для него как член семьи. Проклятие! Да этот рыжеволосый здоровяк был больше, чем семьей. Он был его напарником, его товарищем по загулам, по полуночному покеру. Джо даже в голову не приходило созваниваться с кем-нибудь из своей семьи, оставшейся в Чикаго. Они даже не знали, что его нет в городе, а вот Сэму... Он звонил постоянно, искал поддержки, обменивался мнениями, получал информацию, черт возьми. Сэм все это время следил за каждым его шагом, а он абсолютно ничего не подозревал. Когда Сэм говорил, что волнуется за него, Джо принимал это за чистую монету. Они ведь годами прикрывали друг друга. Все разговоры Сэма о том, что пора бросить эту охоту, вернуться домой, Джо списывал на его привычку читать нотации. Сэм вел себя так же и когда бросил играть. Тут же начал доставать всех байками о том, как все в его жизни переменилось. Должно быть, Сэм уже капитально увяз в долгах, когда увидел свет в конце туннеля. Даже после чудесного исправления ему приходилось выплачивать еженедельные взносы в счет долга, без всякой надежды когда-нибудь расплатиться до конца. Был только один способ начать жизнь с чистого листа. А ведь Сэм и познакомил его, Джо, с Бенни. «Прошло совсем немного времени, — думал он, — и я уже прочно повис у Бенни на крючке. Неужели Сэм с самого начала знал, что так и будет? Неужели с самого начала задумал меня подставить?» Нет, более вероятно, что это стало для Сэма единственным выходом, когда вся эта история попала в газеты. Но тогда как получилось, что газетчики разнюхали о том, что Джо задолжал Бенни, а о Сэме даже речи не шло? Сукин сын. Он проплатил эти статьи. И он же донес в отдел внутренних расследований. Джо затошнило. Он встал с кровати и поплелся в ванную. Там он минут 10 простоял коленками на холодном плиточном полу унитаза. Было бы куда легче, если бы его вырвало, но Ничего не произошло. К горлу по-прежнему подкатывала дурнота. Но он пошел и лег.